У меня по отношению к нему было только чувство неприязни. Тем не менее, этот мальчик, 8-летний Гарик, волновал мою душу и жил в моем воображении. Вся семья и годы была срезана под корень, выкорчевана из жизни. Старуха-мать арестована, жена расстреляна, две его сестры одновременно со мной были в астраханской ссылке и там арестованы. Наконец, теща и годы, сестра Якова Михайловича Свердлова, встретилась мне в Томском лагере и еще до моей отправки в Новосибирск была взята в этап. Слухи ходили, что на Колыму. Не исключено, что расстреляна. Мало ли, о чем мог поведать многознающий зять. Так мальчик остался без родных. У него были, правда, родственники со стороны Свердлова, отличавшегося от нас, грешных, лишь тем, что Свердлов не дожил до 37-го года, который, скорее всего, преподнес бы ему тот же подарок, какой получили его ближайшие соратники и друзья. Тем с большей уверенностью можно об этом сказать, что тому, кто позже стал отцом всех народов, известно было, как Свердлов относился к нему еще со времен Туруханской ссылки. Так или иначе, родственники со стороны Свердлова о ребенке не позаботились, как это сделали, скажем, моя тетка, сестра моей матери и ее муж, взявший к себе моего сына, которого воспитывали до 1946 года, пока их самих не арестовали. Тогда мой Юра снова оказался в детском доме. Впрочем, не будем слишком суровы. Андрей, сын Свердлова, был то тут, то там, то в тюрьме, то на свободе. Остальные родственники тоже сидели, как на трясине. К тому же разве можно было забыть, что в ягодинских лапах несколько лет назад оказался и сам Андрей, а царь-батюшка его освободил. Сталин любил выглядеть добрым спасителем. Зачем же этим родственникам ягодинский сынок? Но оказавшись в Томском лагере в одно время со мной, Софья Михайловна Свердлова, фамилия ее по мужу Авербах, беспокоилась о своем маленьком оставшемся без родных внуке. Ей в виде исключения разрешили послать запрос о ребенке, сообщили его адрес и позволили написать ему. До своего исчезновения из Томского лагеря она успела дважды получить ответы от внука. Я видела конверты с надписанным неуверенной детской рукой адресом и читала коротенькие, душераздирающие строки. «Дорогая бабушка, миленькая бабушка, опять я не умер. Ты у меня осталась одна на свете, и я у тебя один. Если я не умру, когда вырасту большой, а ты станешь совсем старенькая, я буду работать и тебя кормить, твой Гарик». Второе письмо было еще короче. «Дорогая бабушка, опять я не умер. Это не в тот раз, про который я тебе уже писал. Я умираю много раз. Твой внук». О наших осиротевших детях в то время нам знать не было дозволено. Переписка с родственниками была запрещена. И это письмо от ребенка, полученное в лагере, стало событием, но, увы, не радостным. Каждая думала о своем ребенке. Мы задавали себе вопрос, что же происходило с мальчиком? Многие, в том числе и я, сходились на том, что до такого состояния ребенка могли довести лишь специальными мерами. Так и мой Юра на втором году жизни был выцарапан из детского дома полутрупом. Для меня слова мальчика «опять я не умер» превратились в своего рода символ. Заключения, даже на фоне повседневной безысходности, были особые, невыносимо тяжкие моменты, когда, казалось бы, и выжить было немыслимо, а я все-таки оставалась в живых. В тех случаях я повторяла слова маленького сына Ягоды Опять я не умер.